Последнее время Клиффорд редко вступал в общий разговор. Он предпочитал отмалчиваться, считая, что его мысли и взгляды недостаточно жизненны. Он был слишком выливать ушаты уничтожающего презрения, называя его проходимцем, невеждой и выскочкой самого скверного пошиба. Выскочкой ли он был или нет, но он умел самостоятельно мыслить и быстро приходил к оригинальным умозаключениям. Он не топтался на одном месте и не произносил миллионы слов, красуясь своими уникальными умственными способностями.